«Вы куда, участковый?» «Мы домой. Извините, что не приглашаем с собой в Лукошкино. Там у нас отец Кондрат, а вы с ним не особо ладите». «Но если что, пишите письма, мы ответим», — твердо пообещал я. «Адрес прежний: Лукошкина, отделение милиции, лейтенанту Ивашову, Н.И. «Козлы вы милицейские!» — чуть не всхлипнул Кощей, бессильно дергая рукой с волшебным мечом. «Прошу без оскорблений!» — мой напарник поднял заднюю лапу и нагло окропил ворота. «Но от слов нет, какой невежливый преступный элемент пошел, а?» «И не говори», — согласился я, подошел к златогривому коню, примерился и первым же прыжком вскочил ему на спину. Серый волк нацелился следом. «Нет, Мить, ты даже не думай. Мы с тобой не братья-тамплиеры, ножками побегаешь, заодно и хмель выветрится. Появление в городе пьяного волка — это, знаешь ли, чревато». «Слышь, участковый, а разве тебе не положено было меня, ну там, умом-разумом, хитростью, дедукцией победить?» «Вообще-то положено». «Так что разогнуть?» — спросил Митя. «Да!» — попросил Кощей. «Нет!» — заорал я. «Как скажете, Никита Иванович». «Вы куда? Вы чего? Вы меня тут бросаете, что ли?» — возопил гражданин бессмертный, изо всех сил дергая меч, но заколдованные им же ворота держались надежно. «Сволочи, гады, негодяи нехорошие! Выпустите меня! Убью!» «Выпустим! Убьет!» — правильно уловил главную мысль наш младший сотрудник и первым пустился на утек, показывая мне дорогу. Я слегка толкнул златогривого коня пятками, и тот послушно порысил за Митькой. Вопли и проклятия Кощея Кирдык-Бабаича постепенно стихали за спиной. Мы вырвались, мы живы, а это уже победа. Да что там, нереальная победа! А как именно, по правилам детектива или по законам приключенческого жанра, неважно. Сказка есть сказка. К ночи я постучал в крепкие ворота Лукошкина. Все, мы дома. Стрельцы у ворот не наши, не еремеевские, но, тем не менее, безропотно пропустившие меня, крестились при виде здоровущего болтливого волка, однако никаких препон не чинили. Оказывается, избушка с царем, царицей и дьяком прибыла в город еще вчера, и горох сходу навел тут шороху. Явление полуголого царя с царицей в милицейском кителе и фуражке еще на подходе к Лукошкину произвело такое впечатление, что за ними целый крестный ход пошел. Половина боярской думы уже сидела, как мышки, под домашним арестом. Горожане встречали возвращение государя цветами и овацией. Кто-то даже пару сараев подпалил в честь праздника, боярских, естественно. Звон колокольный до утра стоял. Ну и гудеж тоже. Еремеевцев вернули, но пока гонец догонит их на границе и наши ребята появятся в городе, пройдет дня 3-4. Это дело не быстрое. Ничего, справимся своими силами. Мы с Митей тихо ехали сонными улочками родной столицы, словно два бойца, возвратившихся с далекого фронта к отчему порогу. Говорить не хотелось, хотелось надышаться тишиной. У ворот отделения никого не было, но в окне терема бабы-яги горел одинокий свет. Мы постучали. «Никитушка!» — молодая черноокая красавица бросилась мне на шею, открыв калитку. Я крепко обнял бабку. Грудь переполняла тысячи разных чувств. «Как вы?» «Добрались без проблем», — моя домохозяйка кивнула настоящую в углу двора Емелину печь. «Всех девок спать уложила. С твоей Аленой, правда, цапнуться пришлось. Все рвалось тебя спасать, дурочка влюбленная. Ну, пошли, пошли в дом, напарнички, там все и расскажете». «Иду. Вот только Митю баню топить отправлю. И конь еще этот увязался же». Пока мы с бабкой тихо сели внизу за стол с чаем и плюшками, а кот Васька, исхудавший, но по-прежнему важный, как английский мажордом, подавал нам кизиловое варенье, Серый волк припроводил златогривого коня в нашу конюшню, представил его Сивке Бурке и пошел за дровами. Красавица-яга села напротив меня, подперев подбородок ручками, и внимательно слушала мой рассказ о нашем спасении с Лысой горы, долго, терпеливо, не перебивая. «Энт правильно, что ты Кощеюшку жизни лишать не стал», — после минутной задумчивости кивнула она. «Мало ли, что произойти могло. А вдруг бы да весь его дворец подземный из того рухнул и вас с Митенькой живьем завалило. А теперь пущай с мечом своим волшебным до воротами чародейными возится хоть до Морковкина заговенья». «Теперь ваша очередь». «Ты про что, участковый?» «Про все». Яга вздохнула, всплеснула ручками, потом плюнула и пустилась во все тяжкие. Мы довольно долго говорили о ее бурной молодости, знакомстве с Кощеем, фон Дракхеном, тогда он представлялся другим именем, ее жизни в лесу, переезде по разным городам, трех дочерях от разных отцов, сложностях и скандалах с зятьями, о том, что где-то у нее еще и куча внуков гуляет, которых она сама никогда не видела, да и те знать не знают, какая у них известная бабушка. Потом еще о моих приключениях, о всех наших превращениях, чародействах, погонях, дорогах, битвах, победах и всем прочем, что свалилось на плечи всего нашего отделения за последнюю неделю. Через час-полтора красавица-бабка достала из шкафчика свою знаменитую малиновую настойку, и словно на запах в дверях появился Митя, не серый волк. «Никита Иванович!» — низко поклонился он, сияя вымытой головой и расчесанными кудрями. «Все исполнил, как вы велели, в трех водах окатился и облик прежний возвернул. Банька ждет!» «А в чем это он, Никитушка?» «Вы понимаете, Кощей рассказал, как снять заклятие. Почему-то замялся я. Вот Митя был волком, а искупался в трех водах, холодный, теплый и горячий, и вновь стал человеком. Ну и...» «Ничего». «И... ничего», — окончательно запутался я, не смея смотреть ей в глаза. «Просто... если бы вы захотели...» «Снова стать старой развалиной, никому не нужной, с радикулитом, горбом на спине, зубом наружу. Так пойти помыться, что ли?» Я опустил голову. Баба-яга разревелась и бросилась вон из горницы. Кот Васька скользнул мне под руку, требуя, несмотря ни на что, почесать ему за ухом. «Митя, иди спать, поздно уже. Завтра куча дел. Доклад Гороху, возвращение еремеевцев, отправление обратно Емелиной печки. И что там у нас еще по заявлениям граждан? Много чего, да?» «Слушаюсь, Никита Иванович», — послушно вздохнул он. «А только бабульнику-ягульнику жалко». «Это ее решение, Мить. Хочет остаться молодой по Кощееву заклятию. Мы спорить не будем. Ее жизнь, ее решение. Хотя, конечно...» «Что?» — вскинулся он. «Будет очень непросто привыкать друг к другу вновь». «Это да», — согласился Митяй. «А мне молоденькая красавица больше нравится». «Ты поэт», — улыбнулся я. «Иди спать. Завтра нас петух разбудит». Мне оставалось подняться наверх, в свою комнату. Алены там не было. Значит, бабка целомудренно расположила девушек в другой комнате. Возможно, даже предоставила им свою. Ну и ладно, утро вечера мудренее, как здесь выражаются. До обещанного петушиного пения оставалось часа четыре, не более. Потом этот пернатый будильник начнет орать так, что хоть святых выноси. Иногда мне кажется, что он делает это исключительно ради меня. Для него же просто праздник поднять на рассвете невыспавшегося милиционера. Я ошибся. Наутро меня разбудила яга. «Вставай, участковый! Василиса бесовка сбежала!» Я с трудом продрал глаза и вздрогнул. Это было не самое сладкое пробуждение в моей жизни. Сейчас расскажу.